Глава 30. Бусина на нити. «Значит, ты явилась сюда за нитью жизни?» Сенга сидела на песке рядом с Мика и бросала камешки в воду. «Да ты еще более сумасшедшая, чем я думала. Так ты поможешь или нет?» У Мика не было времени на расшаркивание. Сенга посмотрела на нее долгим пронзительным взглядом, несмотря на то, что глаза у нее по-прежнему были белыми. Видела она, кажется, прекрасно. Мика почти слышала, как ворочаются мысли у нее в голове. Она взвешивала, пытаясь решить, стоит ли помогать той, что отняла ее жизнь. Но придя сюда, она не напала на Мика, и это дало надежду на то, что Сенга, если не простила Мика, то хотя бы не собиралась убивать. Мика надеялась, что прошлая их встреча во сне, что привиделся Мика, когда она была пленницей в Рюкане, изменила что-то в них обеих. «Каждый в Йоме просыпается в туманном поле», — наконец сказала Сенга, отворачиваясь обратно к морю. «А оттуда, куда бы ни пошел, приходит в свое место. Это», — она обвела рукой спокойную воду, — «твое место. И здесь есть только ты». «Значит, когда я умру, то попаду сюда?» Черная волна накатилась на берег, разбежалась белой пеной и потянулась обратно на глубину. «Я буду тут совсем одна. Одиночество — дорога к новой жизни. Тут душа ждет, когда придет ее час возвращаться на землю, и это время она должна провести наедине с собой. Кто-то назовет это одиночеством, кто-то покоем, но сейчас не об этом. Суть в том, что тут ты не найдешь никого, кто мог бы отдать тебе свою нить жизни». «Ее нужно у кого-то забрать?» — нахмурилась Мика, пытаясь понять, к чему клонит Сенга, та удивленно вытаращила на нее глаза. «Ты пришла сюда, совсем ничего не зная? Как ты рассчитывала, демоны бездны? Мика! Никто не знает, что ждет его в Йоме. Мы не нашли ни одной книги об этом. Каждая, ходящая по нитям, знает об этом. Уж прости. Но единственную знакомую, ходящую, я убила». Мика ткнула в нее пальцем. Сенга закатила глаза, выразительно демонстрируя, что ничего хорошего она о Мике не думает. «Нить жизни — это то, что связывает душу с миром живых», — раздраженно начала объяснять она. «Когда приходит время переродиться, по ней душа возвращается на землю. Нить нельзя украсть или отобрать силой, но ее можно отдать добровольно. Правда, тогда душа никогда не сможет переродиться и навсегда останется в Йоме, так что у меня нить можешь даже не просить». Мика помрачнела. «То есть ей придется забрать у кого-то шанс на перерождение?» Бунка об этом не предупреждала. И что-то подсказывало Мика, что эта ведьма была в курсе. Просто решила умолчать. «Попасть в Йоме другого человека непросто», — продолжала Сенга, не обращая внимания на задумчивость Мика. «Я нашла тебя, потому что я знала заклинание, а ты отняла мою жизнь, и сам этот факт образовал между нами подобие связи. Я могу помочь с заклинанием, но тебе нужен человек в Йоме, с которым ты связана любовью, ненавистью, родственными связями и который погиб совсем недавно, не больше года назад. Нужно, чтобы его связь с тобой еще не успела истончиться и раствориться в тумане. Человек, с которым у Мика есть связь, умерший не больше года назад». Ответ напрашивался сам собой, но Мика не хотела его произносить, потому что знала. Затея гиблая. «Точно нет другого способа найти кого-то? Ты меня слушала? Говори, кого ищем, пока я не передумала и не перерезала тебе горло». Мика ее угроза не впечатлила. В конце концов, она и сама была при оружии. Но злить Сенга и лишиться ее помощи не хотела. «Найди мою сестру, Хатару». Они с Сенга вернулись в поле. Юри крепко держала Мика за руку и старалась оттеснить от Сенга, то и дело бросая на ту недоверчивые взгляды. Сенга же не обращала на Юри никакого внимания. Остановившись в тумане, Сенга вспорола острым ногтем кожу на запястье. Темная, почти черная кровь, густая, как смола, пролилась на траву и исчезла, будто ее и не было. Сенга, бормоча что-то себе под нос, обмакнула большой палец в кровь и начертила в воздухе кандзи «Север». Кровавый знак чудесным образом остался висеть над землей, а Сенга развернулась и на оставшиеся три стороны начертила кандзи «Восток», «Юг» и «Запад». А потом оглянулась на Мика и жестом попросила дать ей руку. Когда Мика протянула ладонь, Сенга кровью начертила «Хатару». Пока она делала это, туман сгущался, окутывал их непроглядным маревом. Поле исчезло, небо исчезло, осталась только густая белая пелена. «Представь Хатару, четко и ясно», — сказала Сенга, и глаза ее были такими же пугающе белыми, как туман. «Мысленно позови ее, попробуй почувствовать, попроси привести к ней». Мика послушно закрыла глаза. И образ Хатару сам всплыл перед внутренним взором. Она разглядывала бусы Эйко, краснела, вспоминая о возлюбленном, как потом узнала Мика о Райдене. Она поморщилась, и воспоминание сменилось следующим. Хатару обнимала умирающего Райдена и обвиняла Мика в том, что та посмела ему навредить. Нет, опять не то. Они с Мика сидели на Энгаве вдвоем. И впервые за 19 лет честно говорили о том, что никогда друг друга не любили. Тогда Мика не поняла этого, но в глубине души почувствовала себя свободной. Тогда она сделала шаг к тому, чтобы позволить себе отпустить Хатару и данное матери обещание ее оберегать. Хатару смотрела в небо и так просто говорила о вещах, о которых Мика боялась даже подумать, но теперь Мика даже была ей благодарна за них. Возможно, сама она никогда бы не решилась заглянуть в свое собственное сердце. «Хатару, я здесь, в Йоми, и мне очень нужно тебя найти», — мысленно позвала Мика. «Не знаю, слышишь ли ты меня, но мне нужна твоя помощь. Райдену нужна твоя помощь». Сенга стояла за спиной и шептала заклинание, положив руки на плечи Мика. «Хатару, без тебя я не справлюсь, и Райден не справится». «Только ты можешь нам помочь». «Смотри». Холодные губы Сенга коснулись ее уха, и Мика открыла глаза. В тумане прямо перед ней мигал, кружая и виляя, зеленый светлячок. «И что теперь?» Мика покосилась на Сенга. «Идем за ним». Светлячок медленно плыл впереди, не улетая и не теряясь, будто знал, что его задача — вести за собой. Мика не видела, настоящий это жук или искра магии, но не приближалась, боясь его спугнуть и разрушить чары Сенга. «Расскажешь, зачем тебе понадобилась нить жизни?» — спросила та, видимо, устав идти в тишине. «Раз уж я великодушно тебе помогаю и не просишь ничего взамен», — на всякий случай уточнила Мика, зная, что в любых сделках может крыться не самый приятный подвох. «Пусть чары в их договоре не участвовали, но доверять Сенга причин было немного». Сенга улыбнулась, и Мика не смогла разгадать эту улыбку. На бледном лице с бесцветными глазами она казалась жуткой и холодной. «Не переживай, я ничего не попрошу, кроме того, что уже попросила. Рассказать мне о том, почему ты здесь». Мика решила, что это вполне честный обмен, и в общих чертах описала цепочку событий, которая привела ее в загробный мир. Сенга слушала внимательно, продолжая улыбаться. И чем ближе Мика подбиралась к походу в Йоми, тем шире растягивались обескровленные губы Сенга. «Так значит, тебе удалось отыскать свое чудовище», — протянула она, когда Мика закончила рассказ. «И ты здесь, чтобы его спасти? Как это благородно!» Мика не понравился ее тон. В нем сквозила неприкрытая издевка. Но за короткое знакомство с Сенга Мика не помнила, чтобы та была милой и приятной. Даже когда она делилась своей болью, ее слова были пропитаны не только любовью и горем, но и ненавистью. Сенга была жестокой, и Мика постоянно напоминала себе об этом. Бросив на нее быстрый взгляд, Мика для успокоения положила ладонь на рукоять меча. От Сенга этот жест не укрылся. «Да не трону я тебя!» «Можешь не бояться», — засмеялась она. «Считай, что ты заглянула меня развлечь. Я из тех душ, что называют пребывание в Йоми одиночеством и изнывают от скуки. «А ты собираешься переродиться?» Мика хотела сменить тему. «Разумеется. И как только это случится, я сразу вернусь к Асе». «А, вот как. Сенга тоскует по своей паучихе. Я пообещала себе, что не забуду Асу, что бы ни случилось. Туман и Йоми не отнимут мою память о ней». Мика слышала, что перерожденная душа никогда не вспоминает прошлую жизнь, но спорить не стала. Не хотела отнимать у Сенга последнюю надежду. К тому же наверняка она и сама знала о цене новой жизни. Вечно хранить память о прошлом и остаться в Йоми или начать все с чистого листа на земле, всем душам без исключения приходилось делать этот выбор. По крайней мере, так говорил монах в деревенском храме. «Почему ты все еще не ушла?» — спросила Мика. «Разве не хочешь переродиться быстрее?» «Я?» — Сенга осеклась, неопределенно дернула плечом, будто не могла решиться, говорить или нет. Кажется, в этом вопросе она чувствовала себя уязвимой. «Я не знаю, как. Никто не знает, ты просто ждешь, наверное. Не знаю, кто это решает и решает ли, но во всех книгах, которые мне читала Аса, было лишь расплывчатое «когда придет время». Мое, видимо, еще не пришло. «И ты не пыталась выбраться?» Сенга усмехнулась и повернула голову к Мико. И у той перехватило дыхание от ее пронзительного, ледяного взгляда. «Отсюда невозможно выбраться. Никому!» Она отвернулась, и Мика снова смогла дышать. «Все, что я могу, изредка посещать чужие сны. И то, если хватает сил. Когда ты мертв, знаешь ли, их у тебя остается совсем немного. И почти все я потратила на свой первый визит к тебе». Она замолчала, и Мика больше ничего не спрашивала. Они продолжили идти за светлячком в тишине. Только Юри мурлыкала что-то себе под нос, но туман поглощал звуки ее тонкого голоса, так что Мика почти ничего не слышала. Вскоре, или Мика так только показалось, туман начал редеть. Светлячок засветился ярче, и вокруг него стали зажигаться все новые и новые зеленые огоньки. Они окружили Мика своим светом, разгоняя белое марево. Летели быстро, будто подгоняя ее вперед. Туман медленно опускался на землю, впитывался в серую траву, оставаясь лишь на ее поверхности тонким одеялом, которое скрадывало звуки шагов. Перед Мика выросли деревья и дома, выстроившиеся в знакомую улицу. Под ногами едва слышно захрустел снег, полетели с серого неба снежинки, но холода Мика не почувствовала. Пустынная деревня встретила ее темными провалами окон, в которых клубился туман, и укутанными толстым слоем снега крышами. Дом, в котором родилась и выросла Мика, стоял на прежнем месте, блеклый и печальный, почти такой, каким он казался ей в день смерти родителей. «Это Йоми Хатару?» Мика огляделась, но нигде не увидела сестру. В окнах их дома тоже перекатывался туман. Сенга молчала, тоже глядя по сторонам, и, кажется, подсказывать не спешила. Помявшись на тропинке, Мика сжала ладошку Юри и направилась к дому. Она распахнула дверь, и оттуда вылился на улицу густой туман. Он волной окатил Мика, стек по ступеням и смешался с тем, что лежал на земле. Выдохнув, Мика перешагнула порог. В доме было темно, тихо и пусто. Словно жители забросили его десятки лет назад, тени скрывали углы и прятали в себе мебель. Снег медленно залетал через распахнутые сёдзи, что вели в сад, и ложился на татами. Фурин трепыхался на несуществующем ветру и не издавал ни звука. Осмотрев первый этаж и не найдя Хатару, Мика поднялась на второй и остановилась перед дверью, которую сестра никогда не разрешала открывать. Комната Хатару была неприкосновенным местом, куда нежеланным гостям вход был закрыт. Мика всегда была нежеланным гостем. Сердце взволнованно забилось, к горлу подкатил ком. Пальцы коснулись углубления в двери и бесшумно отодвинули ее в сторону. Это не была комната Хатару. Это был большой зал дворца на горе Хого. Хатару сидела на возвышении, облаченная в черное кимоно принцессы Эйко, и перебирала в руках янтарные бусы, сосредоточенно пересчитывая бусину за бусиной. Волосы были уложены в высокую прическу с заколкой императрицы. За спиной на подставке лежал меч, точно такой же, как тот, что Мика носила на поясе. На вошедших Хатару даже не взглянула, продолжая тихо стучать тускло светящимися камушками. «Хатару!» — изящные пальцы замерли. Красивые лисьи глаза проскользили взглядом по полу, поднялись выше и остановились на Мика. Идеальное лицо прорезала морщинка между бровей, алые губы презрительно скривились. «Я же просила не заходить в мою комнату!» «Хатару, я пришла просить тебя о помощи». Мика старалась сохранять спокойствие, хотя и плохо понимала, что происходит и что ей делать. «Только ты можешь мне помочь». Хатару долго смотрела на нее. «Нет, сквозь нее», задумчиво и совершенно равнодушно. А потом вернула взгляд бусам. «Уходи!» «Тук, тук, тук, тук».